Ван Мяо не помнил, как добрался до своей машины. Повалившись на заднее сиденье, он уснул мертвецким сном. Проснувшись, подумал, что спал не очень долго, но оказалось, что солнце уже висит низко над западным горизонтом. Ван вышел из автомобиля. Хотя его еще покачивало после утренней попойки, душевно он чувствовал себя лучше. Выяснилось, что он стоит у запретного города. Лучи заходящего солнца озаряли старинный дворец, золотые блики играли на воде окружающего его рва. Классическая картина. Мир в глазах Вана снова обрел стабильность. Он сидел здесь до темноты, наслаждаясь покоем, которого больше не было в его жизни. Из потока уличного движения выскользнул знакомый черный Volkswagen Santana и, взвизгнув тормозами, остановился рядом. Из машины вылез Ши Цян. «Ну как, проспался?» — гаркнул он. «Да. А дальше что?» «Дальше? Иди домой ужинать. И накати еще. Потом снова заваливайся спать». «А потом?» «Заладил. Потом, потом. Тебе что, на работу с утра не надо?» «Но этот отчет. Теперь ведь только 1091 час остался». «Пошли его нах, этот отчет. У тебя сейчас первая забота — это стоять прямо и не валиться, задрав лапки. А потом поговорим об остальном». «Да, Ши, ну скажи же мне, что происходит? Прошу, как человека». Даши воззрился на Вана и заржал. «Это то, что я уже много раз спрашивал у генерала Чана. Мы с тобой, кореш, братья по несчастью. Буду честен, ни хера я не знаю. Говорят, мол, чин у меня не тот, чтобы знать. И вообще мне иногда кажется, что все это только кошмарный сон». «Но тебе все равно должно быть известно больше, чем мне». «Ладно, расскажу, что знаю, только это очень мало. Пошли». Они уселись над рвом, окружающим запретный город. Наступил вечер. За их спинами несся бесконечный, как река, поток автомобилей. В свете их фар тени собеседников на воде то удлинялись, то укорачивались. «Моя работа состоит в том, чтобы сопоставлять множество вещей, на первый взгляд не имеющих никакого отношения друг к другу. Стоит только установить между ними связи и... Вот она, правда. Но в последнее время творится столько всего странного. Взять хотя бы волну преступлений против людей науки и научно-исследовательских учреждений. Такого раньше никогда не бывало. Ну, о взрыве на строительстве Лянсянского ускорителя ты, конечно, знаешь. А еще кокнули того Нобелевского лауреата. Слыхал? Очень странные преступления. Не ради денег, не ради мести, не по политическим соображениям. Просто уничтожение ради уничтожения. Или другие странные происшествия без криминальной подоплеки. Например, рубежи науки и самоубийство ученых. Тут еще эти защитнички окружающей среды совсем оборзели, только и знают, что пикетируют строительство новых атомных и обычных гидроэлектростанций. Коммуны назад к природе и все в таком духе. Кино увлекаешься? Вообще-то нет. Последние высокобюджетные фильмы все как один про деревню. Зеленые горы, чистая водичка, сильные мужчины, красивые женщины, живущие неведомо в какую эпоху в полной гармонии с природой. По словам режиссеров, они показывают чудесную жизнь до того, как наука загубила природу. Вон хотя бы персиковый источник. Ну кто будет это смотреть? А они тратят миллионы на производство такого дерьма. Или конкурс научной фантастики с первой премией в 5 миллионов тому, кто придумает самый отвратительный вариант будущего. Потом еще потратили несколько сот миллионов на фильмы по победившим опусам. Не говоря про всякие дурацкие секты. Растут как грибы после дождя, а у их лидеров денег куры не клюют. Подожди, тебя, кажется, занесло. Какая связь между всем этим и преступлениями? А ты соедини точки между собой. Конечно, раньше я не сушил себе башку всей этой мутатенью, но после того, как меня перевели из уголовного розыска в боевой командный центр, мутатень стала частью моей работы. Даже генерал Чан восхищается моей способностью соединять точки». «И какие выводы?» «Все происходящее координируется кем-то из-за кулис с одной целью — застопорить научный прогресс». «И кто, по-твоему, этим занимается?» «А хрен я знаю. Но нюхом чую, есть план, очень сложный и изощренный. Разрушить научные центры, поубивать ученых или довести их до сумасшествия, чтобы они сами влезали в петлю. При этом конечная цель — завести твой ум в такой тупик, что ты почувствуешь себя еще большим дураком, чем остальной неученый люд». «В проницательности тебе не откажешь». «Эх, одновременно они хотят дискредитировать науку в глазах общества. Конечно, всегда были люди, выступающие против науки, но сейчас все координируется из единого центра». «Похоже на то». «Ха-ха, теперь ты мне веришь. Значит, вы, высоколобые умники, не смогли сами ни до чего додуматься. А я, у которого образование, ну, очень среднее, все понял. Ха! Когда я изложил свои соображения начальству, то и оно, и умники подняли меня на смех». «Если бы ты рассказал мне о своих выводах еще пару дней назад, я бы тоже посмеялся. Но сейчас... Знаешь, кого шарлатаны, занимающиеся лженауками, боятся больше всех?» «О настоящих ученых, само собой». «Нет. Даже настоящие ученые иногда обманываются и посвящают свою жизнь лженауке. Но есть один тип людей, которых псевдоученые боятся как огня. Цирковые иллюзионисты. По сути, именно фокусники разоблачили многие трюки лжеученых. Ничего удивительного, что не какой-то книжный червь, а ты, опытный полицейский, распознал грандиозный заговор». «Ну, есть люди и посмышленнее меня. Те, кто у руля, знают о заговоре. Да, они поначалу подняли меня на смех, но это потому, что я выложил свои соображения не тому, кому следует. Позднее мой бывший командир, генерал Чан, устроил мне перевод, и все равно я только мальчик на побегушках, не больше. Ну вот, теперь тебе известно столько же, сколько и мне». «Следующий вопрос. При чем здесь армия?» «Вот и я сначала не врубался. Все спрашивал, спрашивал, а мне отвечали, мол, раз война, то, само собой, армия очень даже при чем. Я тоже думал, как ты, шутят они, что ли?» «Но ничего подобного, они вовсе не шутят. Армия в полной боевой готовности. Таких боевых командных центров по миру разбросано больше двух десятков. А над ними общая командная структура, про которую вообще никто ничего не знает». «Но кто противник?» «А хрен его разберет. Натовцы не вылезают из нашего генерального штаба, офицеры нашей армии работают сейчас в Пентагоне. А с кем воюем? Ни хера непонятно». «Дикость какая-то. Ты уверен, что все это так и есть?» «Куча моих бывших сослуживцев теперь стали генералами, так что кое-что мне все-таки известно». «И СМИ еще ничего не пронюхали?» «В том-то и дело. Все страны умудряются пока что держать языки за зубами. Одно ясно — враг невероятно силен. Командование в ужасе. Я хорошо знаю генерала Чана. Он из тех, кто не страшится никого и ничего. Пусть хоть небо на голову упадет, не дрогнет. Но я вижу, он боится. Боится чего-то такого, по сравнению с чем небо, свалившееся на башку, мелочь, о которой и говорить не стоит. Они все напуганы до усрачки, и веры в нашу победу нет ни у кого». «Если это правда, тогда мы все тем более должны бояться». «Ну, собственно, так оно и есть. Каждый чего-нибудь боится. Неприятель тоже боится, и чем он могущественнее, тем больше у него есть что терять, и тем сильнее его страх». «И чего, по-твоему, боится неприятель?» «Вас, людей науки. Но что самое непонятное, чем дальше область исследования отходит от практики, то есть всякие там заумные теории, вроде тех, которыми занималась Ян Дун, тем сильнее враг боится. Они боятся вас больше, чем ты своей подмигивающей вселенной. И самое страшное для них — это ваш прогресс в теоретических науках. Вот почему враг так безжалостен. Если бы убийство ученых решило проблему, вы все сейчас уже были бы на том свете. Однако, когда умирает один ученый, его место занимает другой. Поэтому самый эффективный метод — запутать вам мозги. Когда ум не разберет, где правда, где ложь, науке конец. Ты хочешь сказать, они боятся фундаментальной науки? Вот именно. Но ведь мои исследования — это совсем не то, чем занималась Яндун. Наноматериал, над которым я работаю, — не фундаментальная теория. Просто очень прочный, ну, можно сказать, сверхпрочный материал. Какую угрозу он может представлять для врага? Твой случай особенный. Обычно они прикладниками не заморачиваются. Должно быть, твой наноматериал пугает их до чертиков. И что мне делать? Продолжать работать как раньше. Это лучший способ нанести противнику урон. И не суши себе голову тем проклятым отсчетом. Захочешь расслабиться после работы — поиграй в ту игру. А вдруг, если ты победишь в ней, это как-то поспособствует делу. В ту игру? В смысле, в три тела? Ты думаешь, она имеет отношение к происходящему? Абсолютно точно имеет. Я знаю, что несколько шишек из боевого командного центра тоже играют. Это непростая игра. Человек вроде меня, не ученый и потому бесстрашный, не может в нее играть. Нужен такой, как ты, обладающий знаниями. Хорошо. Еще что-нибудь? Нет. Но если разузнаю больше, скажу. Смотри, кореш, чтоб телефон всегда был заряжен. И не теряй головы. А если опять башню сорвет, вспомни мое железное правило. Даши уехал прежде, чем Ван успел поблагодарить его.